Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о языческом влиянии на церковь. Языческие религии имели свои храмы, своих жрецов, свои жертвоприношения в этих храмах и свои алтари. В скором времени то самое было и в христианских храмах. У язычников было много богов и разных святых, которым они поклонялись, а их статуями и картинами они заполняли свои храмы. То самое совершалось и в христианских храмах. Они украшались иконами, статуями по подобию языческих храмов, но не по подобию апостольской и по апостольской церкви, вплоть до Константиновского периода. Но для первоапостольской церкви это был чуждый огонь, для которого не было основания ни в Ветхом, ни в Новом Завете, ни в апостольских традициях. Вскоре и в христианских храмах были установлены алтари, совершались жертвоприношения, появились иконы и статуи по внешней форме то самое, что в языческих храмах, давая ему лишь иное истолкование. В скором времени христианство стало внедряться разные суеверия. Продавались кусочки дерева, будто бы с того креста, на котором был распят Спаситель. Мощи святых, их кости, волосы и части одежды, которым придавали большое значение и стали считать их святыней. По поводу этого император Юлиан Отступник, высмеивая христиан, говорил им, что они поклоняются мертвым костям и талисманам, а не Богу. Среди язычников было много монахов и монахинь. В скором времени это самое произошло и у христиан в отдельных монастырях для мужчин и женщин. Как видим, пример всегда есть весьма заразительным. Если не руководствоваться в этих вопросах Словом Божьим, то есть учением Христа и апостолов. Как развивалось монашество у христиан? Христианско-монашеский аскетизм берет свое начало из Египта. Основателем монашества был святой Антоний из Фивы. Жил он около 270 года нашей эры. В своей родной деревне и вел подвижническую жизнь отшельника. После 15-летнего пребывания в таком монашеском состоянии он отправился в пустыню и нашел там пещеру, стал жить в ней, проводя жизнь в молитвах, размышлениях, изолировавшись от мира сего. Его примеру последовали иные. Спустя некоторое время, когда их собралось много, то они нанимали или строили специальные дома, в которых устраивали кельи для каждого монаха или монашки, общие столовые, в которых они принимали пищу, и аудитории для учебы и собраний. Жизнь они вели общинную. Такие дома стали потом называть монастырями мужскими, где жили мужчины, и монастырями женскими, где жили женщины, монашки. Скоро из Египта аскетизм стал распространяться и в других странах Востока. Иногда принимал он весьма странные формы. Например, в Сирии один такой монах по имени Симеон 30 лет своей жизни до самой своей смерти жил наверху высокого столпа, наверху которого была устроена из досок открытая небольшая площадка, на которой он жил все время, зимой и летом, в погоду и непогоду. За 30-летний период своей жизни он сделал для себя 7 таких столпов, на которых он жил. Последний, сделанный ним столб, был вышиной 18 метров, и с открытой площадкой наверху в 1 квадратный метр и 20 сантиметров. На сирийском языке такой столб называли стилосом. Поэтому в истории жизни этого странного человека его называли Симеоном Стилистом. От 5 по 12 столетия нашей эры в Сирии жило много таких монахов-стилистов, по примеру Симеона. В прошлых беседах я говорил о великих людях в истории церкви, которых называли отцами церкви, о Амвросии, Иерониме и иных, которые имели склонность к аскетизму. Но их аскетизм был осмысленный, разумный, необходимый в их высоких жизненных заданиях. Амвросий, если можете припомнить, был хорошо образованным молодым человеком из богатой знатной семьи, с прекрасной жизненной перспективой. Когда Господь позвал его для своего труда, то он все оставил, от всего отказался. Он продал все свое большое имение и раздал бедным. Как видим из примера, он не убегал от людей и не лез на столб, но шел в самую гущу людских страданий и помогал им. Его отданная Богу жизнь и посвященная для служения иным в проповеди Евангелия требовала духовной силы, а эту силу он мог находить в молитве, размышлении и в уединении перед Богом. И это была та лучшая сторона аскетизма, которая была известна Амвросию и иным великим людям. Иерониму нужно было такое уединение и строгая аскетическая жизнь, потому что он делал великое дело, для которого он дал почти всю свою жизнь. Это был сделанный ним латинский перевод Библии из оригинального древнееврейского языка, на котором был написан Ветхий Завет, и греческого языка, на котором был написан Новый Завет. Для этой великой работы он посвятил более 20 лет своей жизни, которую он провел за своим трудом в Вифлеемской каплице в Палестине. Когда Афанасий, соавтор никейского символа веры, посетил Рим, то он предложил идею аскетизма для Западной Церкви. Амвросий, Иероним и Августин, выдающиеся личности Западной Церкви, много содействовали идее идеального аскетизма. Для нас известно, какую важную роль в средних веках сыграли монастыри и аскетизм, положительно или отрицательно, в истории церкви. Почему люди ставали монахами? Для такого искания были различные причины. Главной же причиной было то, что они убегали от этого злого, неверного и греховного мира, как они говорили, и искали, чтобы жить святой жизнью. Номинальная церковь начинает преследовать язычников и инакомыслящих. Слыша эти заглавные слова, что церковь преследует язычников, еретиков и инакомыслящих, мы приходим в смущение и замешательство и невольно спрашиваем, что же такое есть церковь? Со слов Священного Писания видно, что Христос, глава церкви, признает церковь только святою, чистою и беспорочную. Откровение 2, со 2 стиха по 6. Почему же мы видим церковь с недостатками? Послушаем, что пишет о такой церкви известный русский философ Владимир Соловьев в своем труде «Духовные основы жизни». Он пишет: «Церковь по своей сущности представляет божественное действие Христа на земле. Христос есть совершенный Богочеловек, а церковь еще не есть совершенно Богочеловечество, а только совершающееся. И в другом месте он говорит: «Мы обладаем лучшей в мире верой, но, к сожалению, она не обладает нами». Следовательно, видимая историческая церковь, известная для нас только как человеческая организация, заблуждениями, ошибками, но Бог видит и знает ее такой, какой она должна быть. Он знает даже имена тех, которые принадлежат Ему в Его невидимой церкви. Он также знает и имена тех, которые сеют соблазны. В вышесказанных словах Владимир Соловьев говорит, что церковь представляет Христово действие на земле, и поэтому мы можем спрашивать, поступает ли она так, как поступал Христос. Если она так не поступает, то она есть лишь человеческой организацией, хорошей или плохой, то есть только номинальной церковью, носящей только наименование Христа. Цитирую: «Ты носишь имя, будь то жив, но ты мертв». Откровение 3 глава 1 стих. И такую церковь Бог призывает к покаянию.